солдаты сверх ожиданий не потеряли своей обычной бодрости. Этому способствовали, во-первых, силы японского духа Ямато Дамасий, и, во-вторых, силы водки. Через некоторое время отряд вышел в каменистую речную долину, где с гор дул сильный ветер. «Эй, погляди-ка назад!» — обратился рядовой первого разряда Тагути, бывший торговец бумагой, к рядовому первого разряда Хорио, той же роты, бывшему плотнику. «Смотри, все отдают нам честь!» Рядовой Хорио оглянулся. В самом деле, на гребне высевшегося за ними черного холма, на фоне залевшего неба, офицеры во главе с командиром полка на прощание козыряли бойцам, идущим на смерть. «Ну что, здорово! Попасть в отряд белой нашивки — большая честь!» «Какая там честь?» — с горечью сказал рядовой Хорио, поправляя на плече винтовку. «Все мы идем на смерть. Вот они и говорят, что за знак чести купим и убьем. Дешево это стоит. Так нельзя. Так говорить нехорошо перед императором. Ну тебя к черту, хорошо, нехорошо, чего там? За козыряние тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут». Рядовой Тагути промолчал. Он привык к повадкам приятеля, которому стоило подвыпить, чтобы сразу же начать свои циничные шуточки. Но рядовой Хорио упрямо продолжал. «Нет, за козыряние ничего не купишь. Вот они напевают на все лады, дескать, ради государства, ради императора. Только все это враки. Что, брат, разве не верно?» Тот, к кому обратился рядовой Хорио, был тихий ефрейтор Эги из той же роты, бывший учитель начальной школы. Однако на этот раз тихий ефрейтор почему-то сразу вспылил и, казалось, готов был полезть в драку. Он злобно бросил прямо в лицо подвыпившему Хорио. «Дурак! Идти на смерть — наш долг!» В это время отряд «Белые нашивки» уже подымался по противоположному склону речной долины. Там безмолвно встречали зарю 6-7 фанс, обмазанных засохшей грязью. А над их крышами громоздилась холодная темно-бурая гора Сун-Шушань с будто выписанными на ней зеленоватыми складками. Пройдя деревню, колонна рассыпалась. Солдаты в полном снаряжении стали карабкаться по тропинкам и ползком медленно приближались к позициям противника. Разумеется, вместе с другими ползком продвигался вперед и ефрейтор Эги. «За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут». Эти слова рядового Хорио не шли у него из головы. Однако, по натуре неразговорчивой, он держал свои мысли при себе. Но с тем большей силой эти слова раздражали его и в то же время вызывали боль, точно бередили старую рану. Продвигаясь ползком, как зверь, по подмерзшей тропинке, он думал о войне, думал о смерти. Однако в этих мыслях не было ни луча света. Даже если смерть ради императора, все равно она проклятое чудовище. Война! Он почти не считал войну преступлением. Преступление, поскольку источник его, в отличие от войны, в страстях отдельных личностей, в известной мере можно понять. Но война — служба императору и больше ничего. А он, да не только он, две с лишним тысячи человек из разных дивизий, сведенные в отряд белой нашивки, волей-неволей должны умереть на этой великой службе. «Пришли, пришли! Ты из какого полка?» Ефрейтор Эги огляделся по сторонам. Отряд добрался до сборного пункта у подножья Сун-Шушань. Здесь уже толпились солдаты из разных дивизий в мундирах цвета хаки, украшенных старомодными нашивками. Его окликнул один из них, тот, что сидел на камне под бледным солнцем и выдавливал угорь на щеке. «Энского полка! тепленькое местечко. Ефрейтор